у кого не работает косица. Изучала я тут на днях египетские пословицы. Естественно, иероглифами нацарапаны. И что-то совсем запуталось. Вот смотрите. С одной стороны, девичья коса на всю Москву краса. Девка без косы не имеет красы. Что, конечно, бесспорно. Но с другой стороны, коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. То есть косой еще и косить можно, что ли? Но ведь так и шею свернуть недолго. А вот еще загадка. Стриженная девка не успеет косы заплести. Угадайте, о чем это? То ли в Египте все девки стриженные ходили и их за это не любили, то ли с утра себе косы заплести не успевали, потому что куда-то бежали. Ну ладно, теперь к делу. Всем за парты садиться, косицей управлять учиться. У одних улиток с косицей вообще все лихо задается, а у других она не работает. Это почему же так? Назову причины. Начнем с того, что она работает. Но, может быть, вы ее не чувствуете. У вас ослаблена энергетика. Займитесь собой. Не требуется ощущение именно косицы. Достаточно любого ощущения за лопатками. Ощущение присутствия чего-то за спиной. Тренируйте это ощущение, вызывайте его намеренно. Слишком стараетесь и напрягаетесь. Не старание требуется, а минутная сосредоточенность. Расслабьтесь, позвольте желаемому случиться. Если цель непростая, больше терпения и времени. Много думаете, работаете умом, а не косицей. Надо не думать, а делать. Выполнять алгоритмы. Получается, не получается, неважно. Делайте, получится. Перечислять еще долго можно. Но лучше вам книги Тафти-жрица и «О чем не сказала Тафти» снова читать. И задание реальности с косицей «Не лениться практиковать». Итак, давайте опытом делиться. У кого не работает косица –